Глава 17. Меня никогда не привлекали финансы. Маркетинг, продажи — другое дело. Там движуха важна, умение людей чувствовать, прогибать, когда тебе надо, на эмоциях играть. Да, в какой-то момент я заигрался. Перестал чувствовать связь между успехом и правильными решениями, почувствовал себя непогрешимым. Ну и начинающийся разлад с женой наложился. Я, видите ли, по ее мнению, недостаточно быстро рос. Теперь же пришлось нырнуть в финансы по самую макушку, просто не было другого выхода. «Ты слишком стар, чтобы строить карьеру с низов и заводить ученические связи», — говорил отец. «Поэтому у тебя только один путь — стать незаменимым. Для этого придется развивать соображалку». Чтобы проиллюстрировать свои слова, он прикасался призрачным пальцем к своему полупрозрачному лбу. «Некоторые дома передают рутину специально обученной челяди», — продолжал старый князь. «Большая ошибка и слабость, которую мы с тобой будем использовать». Я соглашался и продолжал осваивать азы, начиная с высшей математики, теория вероятности, теория хаоса, математическое моделирование. В другое время у меня бы просто голова взорвалась. Но теперь я мог и активно использовал специальные заклятия, улучшающие память и скорость мышления. Такие были доступны лишь высшим волхвам, и то не отличались стабильностью. Но с моими способностями их действие становилось постоянным. Приобретенные под заклятием знания никуда не девались даже тогда, когда я переставал их держать. «Мы будем двигаться постепенно», — говорил отец. «Начнем с самого низа. Тебе нужно подружиться с князем Деевым. Войдешь в доверие, он откроет путь на казначейство, а за ним — дорогу к управлению имперским имуществом, в ведении которого сейчас находятся наши предприятия. Тогда и только тогда мы начнем готовить возвращение нашего рода». Я кивал и снова возвращался к учебникам. По сути, старый князь предложил другой путь к вершине, который мы с Ратимиром не увидели, когда обсуждали этот вопрос. То, что я узнавал об имперской финансовой системе, в целом соответствовало моим прежним представлениям, за исключением двух деталей, которые представляли собой своеобразные надстройки над открытой и общественной частью. Это специальные имущественные права благородных домов, которые учитывались в особом налоговом реестре и система наличных расчетов по закрытым сделкам между знатью. Я с ней уже столкнулся, когда расплачивался специальными слитками за право войти в шатер во время праздника. Впрочем, определяющего значения для экономики они не имели. Скрытой оставалось только сама знать и ее особые права, но не базовые вещи. Иначе экономикой невозможно было бы управлять. И без того решения финансового регулятора временами вызывали недоумение среди специалистов-простолюдинов, потому что они не видели тех, в интересах кого эти решения принимаются. Но таких моментов старались избегать, поскольку они ставили под угрозу весь общественный уклад. Днем я занимался с учебниками и на специально приобретенном по такому случаю ноутбуке. По вечерам мы встречались с Виданой. О наших отношениях графу мы пока что решили не сообщать. «Давай позже, когда все утрясется», — предложила она. И я согласился. Так прошло 4 дня. И вот после обеда, когда я готовился к очередной прогулке, ко мне подошел Ратимир и предложил поговорить в кабинете. Я поймал себя на том, что старался избегать графа. Вот и сейчас первая мысль, которая мне пришла в голову, была про Видану и нас. Однако же повод оказался иным. «Мы приглашены на ужин в честь дня рождения князя Деева. У него юбилей, исполняется 50. Игнорировать это мероприятие никак нельзя», — сходу сообщил он. «Будет правильно, если пойдете вы с Виданой». «Почему не все вместе?» — поинтересовался я, имея в виду графа и его жену. «Ты ведь сам говоришь, что нужно познакомиться и наладить связи с Деевым», — ответил Ратимир. «Здесь я могу быть помехой». «Какая разница? Для них мы ведь принадлежим одному роду», — попытался возразить я. «Моя мнимая ошибка легла только на меня», — сказал граф, вздохнув. «Рода она не коснулась, иначе последствия были бы иными». «Что ж», — не стал запираться я, — «значит, пойдем вдвоем». «Во-первых», — продолжал граф, — «на наследника не трать время. Поначалу может показаться, что это легкий путь, но нет. Ты ему будешь неинтересен». «Мы встречались», — заметил я. «На втором Ериле?» — ухмыльнулся Ратимир. «Да». «Ну и как он тебе?» «Да сложно сказать. Никак, наверное». «Вот и я о чем», — удовлетворенно кивнул князь. «К тому же его может Видана заинтересовать, а мне бы этого не хотелось». «На то есть причина?» — осторожно спросил я. «Есть», — кивнул Ратимир. «Он не из тех, кто будет терпеть сильную девушку рядом с собой. А у Виданы задатки такие... Хваткая она. Стремится добиваться того, чего хочет, любыми путями. В общем, в лучшем случае закончится короткой интрижкой, в худшем будут последствия». «Ясно», — кивнул я, вспоминая, как Веда познакомилась со мной. «Ее ведь поначалу заинтересовал исключительно Гелик». «У князя две слабости. Первая — это любовь к простой музыке, которая популярна в народе. Я не про попсу, конечно, это было бы слишком. Ему нравится что-нибудь независимое, роковое или бардовое. В общем, чтобы за душу трогало. Если разбираешься в этом, будет большим плюсом». «Что-нибудь придумаю», — ответил я. «Придумывать не надо будет, это часть нашего подарка», — ответил граф. «Среди моих смердов есть группа, популярная в области. Называется «Шоу кукол». Я им организовал, как они думают, контрактное выступление на корпоративе. Особенность будет в том, что на вечере они споют одну единственную песню из новых. Она прозвучит первый и последний раз. Князь любит такое, его должно тронуть». «Неплохо так», — ухмыльнулся я и спросил. «А какая вторая слабость?» «Вторая — это женщины, скажем так, в определенном возрасте», — ответил Ратимир. Я с недоумением захлопал глазами. «Он любит следящих за собой дам от 30 до 45 лет, повидавших жизнь с характером», — продолжал князь. «Да, да, это тоже будет часть подарка от его ближнего круга. Обычно это организуется в формате какого-то мероприятия, совмещенного с банкетом на дне рождения. Например, концерт, но это банально. Князь давно пересытился певичками. 5 лет назад специально для него организовали что-то вроде симпозиума по информационным технологиям, на котором претендентки, реальные специалисты и ученые, выступали с докладами и презентациями. А князь их слушал и выбирал». «Что он потом с ними делает?» — насторожился я. «Нет, понятно, что спит, но, надеюсь, без всякого?» «Нет, нет, все вполне традиционно», — ответил Ратимир. «Они даже получают официальный статус наложницы и пожизненное содержание. Хотя тут есть ряд особенностей». Граф вздохнул, посмотрел на меня, чуть ухмыльнувшись, потом продолжил. «С каждой из своих наложниц он спит только один раз, и потом делает так, чтобы она не была больше ни с одним мужчиной». «Это как?» — тут же спросил я, заранее представляя всякие ужасы. «Есть специальное поместье, этакий замок в лесу, 100 км отсюда, в сторону Казани, возле берега Волги. Благодатное место. Там организован полный пансион. Его обитательницы ни в чем не обделены, только вот выйти обратно в мир не могут. За все время было 3 попытки побега, из них только один успешный. По слухам, тогда наложнице помог кто-то благородный». «Жесть какая!» — выдохнул я. «Разве?» — усмехнулся граф. «По мне так вполне невинное, но очень затратное увлечение. Я так понял, после поездки ты уже знаешь, что благородные развлечения могут принимать, скажем так, несколько более жесткие формы». Я прикрыл глаза и глубоко вздохнул, чтобы не наговорить грубостей. «Да ладно, я тоже такое не одобряю», — сказал Ратимир примирительным тоном. «Извращение какое-то. Поэтому я организовал другой подарок». «Это хорошо», — кивнул я. «Спасибо тебе». Музыканты ехали с нами в одной машине, разместившись втроем на заднем сиденье гелика. Их инструменты и кое-какое оборудование едва поместилось в багажник. На этом настояла Видана. «Так правильно», — сказала она. «На таких мероприятиях особый кич смешиваться с простолюдинами. Увидишь, в зале будет так. Аристократы, которые знают друг друга, и простолюдины, которые считают, что попали просто на очередную вечеринку, пускай и очень крутую. Это забавно наблюдать, как они пыжатся, считая себя ровней. Ну, или почти ровней». По дороге мужики обсуждали детали предстоящего тура, ругали продюсера, осыпали благодарностями Видану за то, что организовала отдых перед Чосом еще и за такие деньги. Разумеется, ее настоящее имя было им неизвестно, поэтому они называли ее Люба. Я тоже представился Андреем, по привычке. Мероприятие было организовано на берегу, в яхт-клубе. Прямо под открытым небом поставили шатры и беседки со столиками и лаунж-зонами. Возле самого берега смонтировали сцену с экранами и световым оборудованием. Когда мы приехали, там выступала какая-то техно-фолк-группа. «Ничего так разогрев, а!» — прокомментировал кто-то из музыкантов и подмигнул коллегам. Остальные одобрительно загудели. Видана отвела наш подарок к организаторам, представила их, после чего распорядитель провел нас к одной из беседок, где был накрыт столик на двоих. Мы едва успели разместиться, как перед нами возник официант. Я предоставил Видане делать заказ, а сам продолжал осматриваться. Мероприятие мало походило на привычные мне банкеты по случаю дня рождения. Во-первых, тут не было ни намека на то, чему оно посвящено, никаких пошлых баннеров, цифр и прочей ерунды. Во-вторых, гости сидели раздельно, небольшими компаниями или вовсе вдвоем или втроем, как мы. Видимо, предполагалось, что общение должно происходить в общих зонах. Ну и в-третьих, со сцены не звучало никаких поздравлений, пожеланий и прочего. Просто шел концерт с небольшими перерывами, во время которых конферансье объявлял очередного исполнителя. «Ну как тебе?» — улыбнувшись, спросила Веда. «Странно», — честно признался я. «Да, есть такое. Мало кто из людей нашего круга решается на такую открытость. Но князю приятно ощущать близость к народу». «Да», — кивнул я, вспоминая рассказ графа о предпочтениях хозяина праздника. «Я в курсе». «Самое главное», — прошептала Видана мне на ухо, воспользовавшись перерывом в композициях на сцене, «это дождаться внимания князя. Он будет сам лично обходить всех гостей». Только после этого можно будет выходить в общую зону. Простолюдины об этом не знают, так что можно легко определить, кто есть кто, даже не прибегая к магии. «А ты?» — спросил я тоже шепотом. «Откуда все знаешь?» «Так не первый раз», — она подмигнула мне. «Пару лет назад вечеринка была в заброшенном цеху авиационного завода. Он, кстати, принадлежит князю. Тогда было реально круто, особенно когда в конце самые дорогие гости погрузились в джет и улетели». «Неплохо так», — согласился я, кивнув. Когда принесли напитки, на сцену снова вышел конферансье и объявил выступление нашей группы. Он также сообщил, что композиция будет исполняться первый и единственный раз, и это вызвало гул одобрения в небольшой толпе, собравшейся возле сцены. Разумеется, там стояли только простолюдины. Сама песня мне, пожалуй, понравилась, хотя текст и был неожиданным, что-то вроде про космонавтов и ракеты из пустых бутылок. Видана же осталась в полном восторге, даже подпевала, покачивая головой в такт. Сразу после выступления, когда я еще хлопал в ладоши, Видана толкнула меня локотком в бок. «Смотри, князь идет, ему понравилось», — тихо сказала она, улыбаясь и тоже хлопая. Князь оказался подтянутым мужчиной с короткой стрижкой, ростом ниже среднего, серыми глазами. Он был одет в серый костюм и розовую рубашку. На шее — алый галстук. Классический, не пионерский, хотя цвет соответствовал. Он подошел к нашей беседке. Я вышел ему навстречу и встал возле небольшой лестницы, ожидая рукопожатия. Оно действительно последовало, пускай и после недолгой паузы, в течение которой князь разглядывал меня. «Велимир Баранцов!» — улыбнулся он. «Рад познакомиться!» «Ваше сиятельство!» — ответил я, чуть поклонившись. «Что ж, порадовали старика в этом году. Рад, что вы вернулись, так сказать, в родные пенаты. Жаль, не имел чести быть знакомым ранее, а то никуда не отпустил бы вас. Вы позволите?» Князь поднялся на деревянную ступеньку, ведущую в беседку. «О, почту за честь!» — кивнул я, сделав приглашающий жест. «Вы слишком учтивы!» — улыбнулся князь. «Не забывайте, мы окружены простолюдинами. Давайте вести себя попроще». В этот момент рядом с беседкой возник отец. Я посмотрел на него чуть растерянно. «Не глазей!» — одернул меня он. «Он заподозрить может, старый хитрый лис». Я тут же отвел взгляд. Князь зашел в беседку, поцеловал тыльную сторону ладони Виданы, видимо, уже не беспокоясь о простолюдинах и манерах. Потом мы все втроем разместились за столом. Видана изображала полный восторг. «Как вам мероприятие?» — спросил князь, обращаясь ко мне. «Я восхищен», — ответил я. «Впервые у меня?» «К моему большому сожалению, да. Однако Видана уже бывала у вас и делилась своим восторгом». «Вот как?» — заинтересовался князь. «И какой же из моих вечеров вам сильнее всего запомнился? Тот, который с фейерверками на середине Волги, или, может, подземный?» «Я рассказывала о том, который происходил на заводе прямо в цехе», — ответила Видана. «Ах, да, было отлично, вы правы», — кивнул князь. «Пожалуй, только на это предприятие и оказалось годно». «Скажи ему быстро», — вмешался отец, — «что завод еще может себя показать, если обойти цепочку, выстроенную Куракинами». Я удивился, но решил сделать так, как велел дух. «Этот завод еще мог бы себя показать», — вставил я, — «если обойти цепочку, выстроенную Куракинами». Князь заинтересованно посмотрел на меня. «Да как же ее обойдешь-то?» — вздохнул он. «Заключение в прошлом году дали имперские аудиторы. Это не то же самое, что холопы-фигляры из большой четверки». «Говори все так, вот только, сдается мне, аудиторы амортизацию основных средств посчитали некорректно. Брали модель предприятий Куракиных, где нагрузка на 50% выше проектной, а считали строго по расчету», — быстро проговорил отец. Я повторил его слова. Теперь старший Деев уже не скрывал своего удивления. «Интересно», — произнес он. «И как же можно доказать неверность методики, если цифры изначально были получены от Куракиных?» «Имперские аудиторы ведь имеют доступ к данным управления имперским имуществом?» — спросил я, повторяя слова отца. Князь округлил глаза, выдержал паузу, после чего сказал. «Весьма обяжете, если сможете с утра подъехать в мой центральный офис. Это разговор для более серьезной обстановки». Он улыбнулся. «А пока наслаждайтесь шоу. Сейчас начнут выступать искрометные дамы. В этом году мне подготовили сюрприз. Женское стендап-шоу. Ну, я каким-то образом выяснил все заранее». Хозяин мероприятия подмигнул мне, потом еще раз приложился к ладони Виданы и вышел из шатра. «Ого!» — прокомментировала Веда, возвращаясь за столик. «Впечатляет!» «Стараемся!» — ответил я, улыбаясь. В этот момент конферансье объявил начало шоу, после чего на сцену вышла первая претендентка. Улыбка на моем лице застыла. Я сразу узнал ее. Несмотря на тонны грима, изменившуюся фигуру, яркое платье с блестками, которые она всегда ненавидела. Светлана, моя бывшая жена, готовилась развлекать публику.